по которой в молчании строгом трое суток идем мы без сна. Обычно заикающийся стихи Лапшин читает ровно, но тягуче, с подвыванием и почему-то шепотом. Ты не знаешь, как в пургу метельную на привалах валишься в снег, и какую тоску беспредельную на войну несет человек. А несем ли мы тоску беспредельную, ребятки? Задумчиво протягивает Коншин. Подожди, пусть считает дальше, перебивает Чураков. Лапшин продолжает и заканчивает строками. Но даже на этой дороге нету времени тебе отдохнуть. В кадровой Илья в строю не служил, перекрывался в редакции бригадной многотиражки, а потому не хватил того, что досталось ребятам в полковой школе, и сейчас ему тяжелее других. Актуально, басит Чураков, это насчет нету время тебе отдохнуть, хотя он сам выглядит свежее остальных. Да, устают все, жратва слабая, привалы короткие, дневки скорее подготовка к отдыху, чем сам отдых. Пока нарубишь лапнику, пока соорудишь шалашик, пока прождешь обед, и остается каких-то 3-4 часа сна, холодного, голодного, а потому мелистого. Не заспишь таким сном ни усталости, ни тревожных мыслей. А там опять дорога, долгая темная дорога на войну. «Насчет тоски, Леша», — начинает Лапшин. «Несем», — безапелляционно заявляет Пахомов. «Как по кладбищу топаем, торчат эти трубы, как надгробия, и ни огонька несем. Знаешь, после сарая мне стало страшновато». Лапшин засопел трубкой. «А тебе?» «Если откровенно, тоже не по себе было», — отвечает Коншин. На вторую ночь марша свернули они с Большака на время, и деревеньки попадаться стали, немцам нетронутые, живые, с дымком из труб, с протоптанными тропками. В одной из них увидели ребята свет в сарае и решили зайти на минуту и скурить в тепле по цигарке. Открыл Коншин дверь и... Огромный полуразрушенный сарай был забит лежащими на полу ранеными. В середине раскаленная до красна печь. Малиново шел от нее свет и кроваво падал на людей. У печурки женщина в военной форме, либо врач, либо фельдшер. «Чего вам?» — подняла на голову. «Извините, мы не знали», — смущенно пролепетал Лапшин. «Хотели погреться, покурить». «Тут нельзя курить», — устало сказала женщина. «Раненые». В углу кто-то застонал, и она пошла к нему. Коншин тихо прикрыл дверь. Руки играли. Да так, что долго не мог свернуть самокрутку. «Что же такое?» — заикался Илья. «Раненый и в сарае на полу. Лёша, как же это так?» Коншин выдавил улыбку. Недоумение Ильи было трогательно и жалко. Он похлопал его по плечу. «Ничего, Илюша, запоминай, потом опишешь». В 39-м забрали Лапшина с первого курса литературного. Да и всех ребят забрали в тот год из институтов, кто годен был к армейской службе. Остались девушки без ребят. И у Коншина после этого сарая с ранеными зависла в сердце тяжесть и долго не отпускала. Неотвязно мучила мысль, что, может, и им вот так же придется валяться где-то. Как началась война, предчувствия ворвались в душу тех, для кого она должна стать судьбой. Еще на Дальнем Востоке Коншину представлялись зимние дороги, заснеженные поля с черными кольями проволочных заграждений, какие-то деревни впереди, на которые они и должны наступать. А за год до войны на больших маневрах он как-то ясно почувствовал: впереди война. И написал пророчески, как оказалось, стихи. Может быть, впереди узкой щелью окоп, и сведенные в судороги губы, и холодный, как лед, обжигающий пот, и безмолвные серые трупы. Когда проезжали Москву, удалось Коншину позвонить матери по телефону, чтобы ободрить ее, да и себя тоже, сказал он уверенно: «Я вернусь, мама, обязательно вернусь». Сменулся Коншин со смертью через несколько часов на одном из полустанков. Лежал он на верхних нарах, покуривая, как вдруг что-то оглушительно грохнуло над головой. Мигом его сдуло с нар вниз. Стоит, оглядывается, не понимая, что же это такое. А потом глянул и видит: раскачивается его автомат, что висел над головой. Ложа разбитая, а на торцевой стенке вагона дырка. Понял, бросился в соседний вагон, а там побелевший красноармеец с выпученными глазами, в руках винтовка, из дула которой вился еще легкий дымок. Обматерив бойца, вернулся в свой вагон, закурил жадно, а автомат все еще тихо покачивался. «Ну, теперича вас, сержант, не убьют, не судьба», — сказавший попытался хихикнуть, но все молчали. Смерть прошла рядом и охолодила. А после первой бомбежки в Лихославле окончательно убедился Коншин, как хрупко и ненадежно их бытие, и выкинул мысли о доме и возвращении. Сейчас, в эти промозглые метельные ночи, он уже не верит в то глупое «Я вернусь, мама», и мается, что это бесконечная ночная дорога, дорога в никуда. Лапшину в Москве посчастливилось повидаться с матерью, и угощает он теперь своих однополчан золотым руном. Его медовый запах напоминает о доме, тепле, уюте. И они все четверо, прилепившись друг к другу, дымят, перекидываясь редкими незначительными словами, но о самом главном молчат. Только Пахомов не курит. Съежившись, положив подбородок на колени, он думает не о доме, не о родных, а о Волге, о Горьковском откосе при закате, когда розово горит гладь двух могучих русских рек, а по набережной гуляет нарядная беззаботная толпа. Все годы службы в армии тосковал он о Волге, но знал, еще год-другой, и встанет он опять на мостик, и перед ним будет опять любимая с детства река. Но когда во взбудораженную командами ночь он вылез из вагона эшелона и вступил на эту дорогу, в нем что-то оборвалось. Понял, все, Волги ему больше не увидеть. Это было неожиданно и страшно, и потому всю дорогу идет он, не ощущая ни голода, ни усталости, в безразличии ко всему внешнему, сосредоточившись в себе, в ощущении какой-то пустоты впереди. Да, не похож сейчас Пахомыч на того, что на фотографии, которую показывал Коншину в полковой школе. Лихо заломлена фуражка с крабом, ослепительно бела форма, и улыбка, хоть и грустноватая, красит его лицо. А сейчас редкая рыжеватая щетина на впалых щеках, потухший взгляд, и напоминает он этакого мужичка-замухрышку из фильмов о проклятом прошлом. «Ты хоть пожил до армии?» — не раз говорил он Коншину. «Это пожил» заключалось в том немногом, о чем рассказывал Коншин, о нескольких московских кафе и ресторанах, в которых бывал иногда, и о своей Гале. Впервые в 37-м, на встрече Нового года, попробовал он вино и впервые поцеловался с Галей. А после этой встречи сбилась у них теплая компания, и частенько устраивались вечеринки в пустой квартире одного из приятелей, где случилось у них с Галей главное. Не очень-то удовлетворял Коншина тот образ жизни, потому и полюбилась армия с ее строгим и здоровым распорядком дня, отсутствием лишнего времени, с физическими нагрузками, соблазнов никаких, и ничего не оставалось, как закалять себя со всех сторон. Пахомову особо хорошего вспоминать было нечего. В 32-м померли отец и мать. В 14 лет остался Пахомов один. Дотянула старшая сестра. Окончил речной техникум. Стал на мосте красавца парохода. Вот эти годы до армии и были, пожалуй, лучшими. Ласковы были и тихи. Если б и тут не пробежалась горесть, вышла замуж его первая и последняя, как он считал, любовь. Вышла за молодца матроса с его же коробки. Лапшин несколько раз порывается сообщить ребятам, что сегодня на привале сказал ему комбат, что будет он откомандирован в штаб бригады. Если совсем откровенно, то это немного обрадовало его. Романтические представления о войне выбивались каждым шагом этой тяжелой, жутковатой дороги. На Дальнем Востоке невозможным казалось не увидеть войну, просидеть в тылу. О чем же писать, если война мимо? Нет. Лапшин не жалел, что бросил уютную отдельную комнатку в редакции многотиражки, что, увидев на станции Куйбышевка-Восточная эшелон, в одном из вагонов которого находились ребята их полка,

это шаг к дому. И видит Коншин, что воевать тот будет по-настоящему.